до дна, а в звездах на небе летала луна, искала себя в холодных тонах, во снах весна, внутри зима. И ветрено было, на город падала ночь, ты точь в точь, и медленно крыло то, что не побороть, одиночество прочь. И самолетом беги оттуда, куда прибежала поездами вчера. Ха, мой космос соткан из перламутра, сегодня тот день, когда он заберет тебя. Ха, а можно буду, да буду страстно, я в тебе тону. Мой самый теплый, мой самый главный, самый млечный путь. От Луны до Марса, до Марса, хочется смеяться. От Луны до Марса, до Марса, можно потеряться. От Луны до Марса, до Марса, хочется смеяться. От Луны до Марса, до Марса, можно потеряться. Видимо, до Марса захотела слетать, выкинуты письма, вытереты слезы. Она говорила, меня выдумали песни, нарисуй ракету, полетели вместе. Но я маленький принц, там злые морозы, кто будет смотреть за моей розой? Далеко не сразу поняла, о чем я, странные фразы, ты неподъемный. И самолетом беги оттуда, куда прибежала поездами вчера. Ха, мой космос соткан из перламутра, сегодня тот день, когда он заберет тебя. А можно буду, да буду страстно, я в тебе тону. Мой самый теплый, мой самый главный, самый млечный путь. От Луны до Марса, до Марса, хочется смеяться. От Луны до Марса, до Марса, можно потеряться.